Андрей Шоперт. Дурень. Книга вторая. Позывной «Калмык». Глава первая. Событие первое. «Что толку толковать тому, кто бестолков?» Омар Хайям. «Сашенька, ну это же дикари, они в юртах живут». Ксения неделана, а от полноты чувств заломила руки и протянула их потом к мужу, ища у того поддержки. Николай Иванович Балаховский сидел в новом обтянутом парчой кресле, поближе к камину потрескивающему, пробовал пускать дым колечками и играл тростью, пытаясь вращать ее пальцами. Получалось так себе. Любое действие, чтобы красиво получалось, а тренироваться нужно. Хочешь трость вращать – тренируйся. Хочешь колечки дыма выпускать – тренируйся. Да даже мину серьезную и осуждающую на лице изобразить, и то нужно перед зеркалом потренировать. Николай Иванович этого, видимо, не знал. Трость выпала с приличным грохотом на паркет из нетренированных пальцев, кольца табачного дыма превратились в сизые облака, а осуждающее выражение скорее походило на то, с каким милостынью на паперти просят. Надо отдать князю должное. Он собрался после грохота, поднял трость и постучал ею по паркету. Глядел при этом уже на самом деле осуждающе, но на жену. Стучал по наборному, как во дворцах, узорчатому паркету князь не просто так. Хотел до жены довести, что вот этот уют с креслами, камином и паркетом — это не он заработал, а Сашенька им преподнес. Сам Николай Иванович этого стеснялся, но осознавал, и если Ксения вот как сейчас заводилась, то напоминал ей. И Саша, и муж понимали, что это в жене и сестре говорит не дурь какая, а забота о младшем и... неразумном братике. А паркет так это ничего не меняет. Сашенька младшим братиком быть не перестал, и рожица монголоидная у него не вытянулась. На самогоне денег немного заработал. «Ну, бывает, дуракам везет, спаси меня, Господи!» Они прирожденные пастухи. А Кох и сам не знал, почему для конезавода, который он решил основать, нужны в пастухи именно калмыки. Взбрело в дурную голову и угнездилось там. А еще негры из племени Мундари в Африке хорошо своих коров пасут. Даже набеги на соседние племена совершают, чтобы поголовье увеличить. А еще пьют кровь коров, прямо ранку на шее организовав, и красят волосы в желтый цвет мочой этих коров. Так для небольшого стада буренок, что Сашка завел, нужно тогда из Африки этих мундари позвать. Они тут порядок наведут в скотоложестве. Тьфу, в скотоводстве. Но мысли пригласить, нанять, купить, черт его знает каким способом, но заполучить к себе 5 семей калмыков для работы на создаваемом конезаводе – стала неожиданной идеей фикс. Ближе башкиры есть, если уж про инородцев вспомнить, которые в коневодстве понимают, но Кох почему-то на калмыках зациклился. Вынь да положь. Надо заметить, что натолкнул на эту мысль Сашку никто иной, как князь Николай Иванович Балаховский. Разговаривали они 2 месяца назад о выведении новой породы крупных лошадей, а Сашка и говорит человеческим голосом, подпирая рукой круглую монгольскую рожицу. «Цыган нужно в пастухи нанять. Они знатоки лошадей». «Не», — почти членораздельно мычит зять, принявший на грудь 200 граммов бурбона, после такого же количества грушевого кальвадоса. «Калмыков, вот кто в лошадях толк понимает. Помню, в 12-м году рядом с нашим полком стоял полк калмыцких казаков. Вот они... «Вот у них...» Чего там дальше было, Кох не узнал. Вырубило ветерана войны 1812 года. Хорошие виски получилось. Пьется легко, аромат опять же. И с ног срубает неплохо. Химическое оружие. Там тоже какая-то гадость миндалем вкусно пахнет. Цианистый водород, если память не изменяет Коху. Достоинства калмыков в коневодстве Сашка от прикорнувшего зятя не узнал. А разговор в голове застрял. Обкатался там и сформировался в идею фикс, что все верно, нужно калмыков зазвать. Уже эти потомственные лошадники с выведением новой породы справятся. Без помощи Грегора Менделя справиться. А ведь Грегор еще гороха не облопался. Попробовать опередить или не надо? Во всех университетах на Земле висят портреты благообразного монаха, а если там будут висеть вместо них портреты Дауна Балаховского, будет ли это украшением университетов? Нет, вот и не надо. Александр, у зятя получился, наконец, ряд колечек. Выпустил он их в сторону жены, случайно, и та закашлялась. Взяла, вырвала у служанки, проходящей мимо, мухобойку и разогнала колечки, одновременно продемонстрировав бывшему прапорщику, что еще один такой знак внимания и фиг ему, а не ночные утехи. «Александр, а как ты собираешься их приглашать? Неужели сам в Царицын или Астрахань поедешь?» Сашка дальше Тулы бывал один раз. В Москве побывал прошлой осенью, точнее с 25 августа до 7 сентября. Ездил не на Кремль посмотреть. Хоть на Красную площадь и приказал один раз извозчику себя отвезти. Уж и цены у них. В полтинник обошлось путешествие от Покровского монастыря. В специальных покоях для миссионеров жил эти две недели Сашка в Москве до Кремля. Красная площадь разочаровала. Не черным красивым диабазом замощена, а серым покатым булыжником, и не вся. Есть и деревянный настил еще по бокам, и на Андреевском спуске. Стены тусклые, собор Василия Блаженного облезлый. Здания исторического музея нет. И от этого вид сразу совсем другой. Словно обещали конфетку, дали, но без красивого фантика и от жары потекшую. Обещали, дали, а ожидания не оправдались. Особенно пошло смотрелся будущий ГУМ. Он категорически своими колоннами не вписывался в ансамбль Кремля. Специально попросили архитектора сделать чего пафосное и некрасивое. Получилось. В Москву Сашка ездил по двум делам. Первое понятное. Все две недели он обходил рынки и скупал диковинки и совершенно обыденные фрукты и овощи. Удалось добыть и острый перец, и болгарский, который пока совсем и не болгарский, а просто сладкий. Продавал точно не болгарин, хоть и слышал Кох историю, что именно потому он и называется болгарским, что его завезли в Россию переселенцы из Болгарии. Мужик-продавец был греком. Сашка при общении с Андрюхой, своим управляющим, несколько выражений на греческом заучил и, увидев подозрительно чернявого и кучерявого продавца, обратился к нему на греческом. Просто поприветствовал и спросил, как, мол, торговля идет. Грек оказался греком. Обрадовался, тараторить начал и не сильно разочаровался, когда оказалось, что Сашка тот еще знаток языка дедушки Гомера. Торговал грек специями и не только высушенным и размолотым острым перцем, всякими разными. Но рядом с чашечками, с красным молотым, лежали несколько стручков сушеных. Реклама такая, что продукт натуральный. Они были гораздо больше тех, которые выращивал у себя Сашка. И рука сама потянулась к стручкам. Пришлось поторговаться, но деньги – это деньги. Они победили. И не жалко было 3 рубля отдать. Огромные, в общем, деньги за 3 стрючка сморщенных. «А нет у тебя, дорогой, сладкого перца?» Ну, на всякий случай поинтересовался Кох. «Опять стрючки?» — потер руки продавец, явно предвкушая очередной марафон по торговле финтифлюшкой за большие деньги. 5 рублей!» — сразу разочаровал его Кох, уставший от пустого переливания в прошлый раз. «Не будем торговаться!» «Эх, что вы, русские, за люди? Это же удовольствие! 6! «Мать твою! Ну на, 6!» Сашка заржал, на него оглядываться стали. «Ай, держи!» Грек залез под прилавок и отдал плохому покупателю за хорошие деньги такой же сморщенный стручок. «Это точно сладкий, маленький какой!» На самом деле стручок был почти тех же размеров, что и горький, но, может, чуть ширше, 6 сантиметров в длину. «Пожуй, легко проверить», — усмехнулся кучерявый. Пожевал кончик дурень. Ну, не горький точно. Сладости не ощущалось. Может, если не сушеный жевать, то и сладость появится. А семечки внутри уже появились. Забегая вперед, можно сказать, что весной из 50 почти семян проклюнулось 2, и один из ростков зачах потом. Так что сейчас к высадке в теплицу вся надежда на один единственный кустик. У этого же грека Виктор Германович еще и кориандра купил пакетик. Кроме сладкого перца, в Москве удалось добыть еще и баклажаны, тыквы и кабачки. Кое-что у Коха уже было, но генетическое разнообразие не повредит. Будет что с чем скрещивать. В общем, путешествие до Москвы и обратно никакого удовольствия Сашке не доставило. Да, купил кучу полезного, и заменить его в этом никто не мог, не пошлешь помощника. Как объяснить, что нужно искать, если и сам не знаешь, что можно найти в Москве? Вот Аронию он нашел совершенно случайно у старушки. Оказалось при разговоре, что ее муж работал садовником в ботаническом саду и принес оттуда сломанную ветку, которую и воткнули в землю. А она возьми и приживись. Вот теперь по полведра ягод дает, только никто почти не покупает. Вкус не нравится, вяжет. Кох все ягоды у старушки купил с тем условием, что она даст и ему отрезать веток парочку от куста. Договорились. Кох съездил в дом к торговке и отрезал 3 тонких прутика, которые воткнул в картофелину, чтобы довести до дома. Осень, и приживить будет непросто. Но есть ягоды. В крайнем случае можно будет и из них получить куст. Потом останется повторить действие Мичурина, скрестив с обычной рябиной, и получить на 100 почти лет раньше черноплодную рябину. А это позволит выделывать очень вкусные наливки. Расширить ассортимент. «Я не поеду», — ответил на вопрос князя Балаховского Сашка. «Дома дел полно. Я тут не так давно человечка одного нанял. Ушлый малый. Он кого хочешь уговорит переехать. Он на корабле доберется до Царицына и там попытается найти калмыков. А потом уже с ними наймет баржу небольшую. Мне там много еще чего купить для сада и полей надо». Ну и семьи же не бросят калмыки, если согласятся. А следовательно, и овец, и коней своих. Так что без баржи не обойтись. Так это же деньги большие, Сашенька. Неужто нельзя конюха тут нанять? Что у тебя тех лошадей? И 20 нет? Да даже если и есть, то конюх справится. А тут баржа да с Царицына. Ой-ей. Дом, наверное, можно купить. И несколько конюхов прямо тут. Ксения опять руки заломила в сторону мужа. «Не знаю, Ксюша. Вот словно толкает кто. Нужно именно калмыков. А вдруг это оттуда знак?» Виктор Германович ткнул палец в потолок. Потолок был эксклюзивным. Кох вспомнил, как в далеком, 1976, кажется, году, у них в квартире делали ремонт шабашники. Делали они его настолько необычно, что все запомнилось в деталях. Налили товарищи в тазик воды... Сверху плеснули керосина, взяли коричневую типографскую краску и чуть туда покапали. Потом немного размешали воду и сверху на пятна керосина и краски положили лист белой бумаги формата А4 и сразу его вынули. Весь лист в разводах. Они его сушить, эти шабашники, повесили. И так много листов, много-много листов. А потом на клей ПВА на стены стали клеить и на центр потолка. А вокруг на потолке потом светло-коричневым побелили линию, в смысле квадрат ограничили, какие-то завитушки по углам оттрафаретили и в конце краской эмульсионной с разным колером набрызгали. Такая щеточка у них с жестким ворсом, макают в краску и пальцем по щетине проводят, и весь потолок в мелких капельках цветных. Получилось как во дворце, мрамор или как уж этот бело-коричневый камень называется. И потолок в тон, и в узорах. Вот в зале этом, когда ремонт делали, Кох и нанял строителей, объясняя им, чего нужно. Не сразу удалось. Пришлось и художника дополнительно нанять, и самому по типографиям бегать краску добывать. И даже 3 раза с Николаем Ивановичем и Ксенией поругаться. Зато сейчас смотрится это эксклюзивно и очень дорого. А шабашники эти теперь за небольшой отступной Сашке делают такой ремонт всем желающим, и желающих с каждым месяцем все больше и больше. Пусть по 10-20 рублей, но строители каждый месяц приносят Ксении денежку, которую по договоренности с Сашкой сестра тратит на племянников. Их теперь трое. В прошлом году Ксюша родила еще одного мальчика. И, конечно, при родах присутствовала Анна, заинструктированная Сашкой по поводу мытья рук, спиртом и прочей гигиеной. Роды прошли успешно и удачно, так что теперь у Сашки есть маленький племяш, которого в честь него назвали Александром. Третий уже. Ездил в Москву Сашка не только за семенами. Главное, что он совершил в Первопрестольной, закрыл кредит или ссуду. Точнее, что под залог деревеньки, села Балаховского и самого терема со всеми постройками взял в дворянском банке его отец, майор артиллерии, князь Сергей Борисович Балховский. 14 тысяч рублей серебром выложил. При этом именно серебром, чтобы не заморачиваться с пересчетом и взимание процента при уплате ассигнациями. Привезли они с Андрюхой Павлидисом целую телегу серебра, скрытого сверху мешками с льняной пряжей. 300 с небольшим кило серебра получилось. Все эти рубли собирались 3 года с помощью продажи лекарств спиртосодержащих. Теперь осталось только выкупить у банка Баскова и больше никогда не иметь с этим обдираловым дела. Третьим делом была покупка лошадей для конезавода. Тут случился интересный эпизод. Сашка, заработав немного денег на торговле щенками кавказских овчарок, решил прикупить еще одну кобылу высокую на базаре в Туле. Приехал, прошлись они с Павлидисом и Николаем Ивановичем по конному рынку, и, разочаровавшись, решили уже двигать во свояси. Ничего высокого не наблюдалось. И тут, проходя мимо приличной толпы у самого входа, Сашка услышал знакомое слово «суфальский панч». Это ведь его вороная пара этой породы. Кох сразу в толпу вклинился. Там же ребенка продавали, такого ярко-рыжего, чуть не красного. «Это настоящий суфальский панч!» — напирал голосом продавец, чернявый высокий мужик в кафтане приталенном такого же рыжего цвета. «Хрен тебе взад! Суфальские лошади, в отличие от большинства тяжеловозов, не имеют щетки или выраженного оволосения на ногах. А у тебя вон, ноги в чулках. Не суфальская эта лошадка!» Спорщик был явно не беден. Ходил в сюртуке и панталонах серых. Высокие мягкой кожи сапоги. Перчатки такие же и высокий цилиндр на голове. Но не дворянин, судя по всему. А разве дворянин будет с мещанином в спор вступать? Да еще хрен тому взад совать. «Николай Иванович, а у наших лошадей ведь тоже волосы на ногах?» Сашка потянул зятя поближе к спорщикам. «А ведь действительно, князь и сам теперь пробивался более решительно к оппонентам лошадиным». «Что же это за порода, по-вашему, любезный? Вон, а цвет-то какой! Как огонь! Главный признак породы!» Чернявый не сдавался. «Думаю, это Клайсдейл, тоже с берегов Англии тяжеловоз, но из Шотландии. На шайров не похоже, те повыше. Там в холке и за сажень будет. И ноги по-другому задние поставлены». «Нет, точно, это лошадка породы Клейдисдаль или Клайдсдейл». По-разному произносят. Видел таких в Глазго. А расцветка так, что масть. Может быть, разная она у шотландских тяжеловозов. Может и такой быть. Клейдсдаль обычно гнедой масти, но встречаются также пегие, черные и серые. Большинство из них имеют белые отметины, в том числе белые на морде, ступнях и голенях, а также случайные пятна на теле. Прямо как у вас, милейший. Пятна-то на ногах есть и на брюхе снизу. «Определенно, Клайдсдейл». «Товарищи, господин хороший, а можно попросить у вас консультацию?» Подергал за рукав Сашка знатока и путешественника. Незнакомец развернулся и презрительно глянул на Дауна, что с ним позволил заговорить. Но тут в разговор вступил Николай Иванович. «Князь Балаховский, а это мой Шурин, тоже князь Балаховский». «Так что согласны посмотреть наших лошадок? А то мы по невежеству тоже считали, что у нас суфальские лошади. Пара. А вас послушали сейчас и засомневались». При словах «князь» презрение в глазах знатока сменилось на почитание. Умеют же, прямо по Чехову. С удовольствием посмотрю ваших лошадок, ваша светлость. После осмотра пары вороных товарищ чесать затылок не стал, покивал своим мыслям и изрек. Это, ваша светлость, точно не суфольский панч. Готов об заклад биться. А вот что это, вопрос. По мне так кобылка была из породы Клайсдейл, а гулял ее шайер вороной масти. Белых пятен нет, и рост высоковат для Клайсдейлов, а для шайеров в холке маловаты. Точно помесь. А лошади знатные. Могу вас поздравить. Загляденье. Извините, ваша светлость, а не согласитесь вы жеребца предоставлять для случки? Я этим промышляю. 100 рублей за использование, так сказать, если будет ваша светлость, положительное решение. Согласились тогда и не пожалели. Господин Ивлев за 3 прошедших года заработал на вороне много, только 100 рублей за удовольствие воронам, доставленные кобылкам, разово превратились в 5 почти 1000 рублей, которые потратили на покупку через того же Александра Ивлева 1 вороного шайера и 3 фризов. В Москве тогда Сашка купил еще 1 кобылу вороную породы Клайдсдейл и 3 огромных шайров. Жеребец, правда, был не вороной, а серый, а у кобыл обеих были белые отметины на ногах и лбу. Но для выведения породы вороных великанов кобыл точно использовать можно. Ну и жеребец пойдет в услужение господину Ивлеву. Пусть приносит денежку малую.